сегодня вдруг забыла, что вчера мне говорила, говорила о своей любви. Ты, наверное, пошутила или просто повторила только то, что пели соловьи. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Ты сказала до свидания, улыбнулась на прощанье и глаза прищурила свои. Ты ушла, а я остался, верил я и сомневался, а вокруг все пели соловьи. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся. Сегодня вдруг забыла, что вчера мне говорила, говорила о своей любви. Приходи, я жду, как прежде, о любви, о надежде, нам поют с тобою соловьи.